30 декабря. Самолет взлетает ввысь в стратосферу до 15 километров и, завершая параболу, опускается в точке, отстоящей от точки взлета на 5000 километров. Зачем? Все вместе займет 20 минут. То есть имеется в виду, что в течение 20 минут пассажир самолета покроет 5000 километров. Ну и зачем? Видел во сне, что еду в автомобиле вдоль густого темного ночного парка, где-то в незнакомом городе. Также какие-то недобрые комбинации, имеющие в фокусе Леву Славина. Я так и не могу ответить себе, за технику я или против нее. Глупо быть против, если поворачиваешь выключатель. Однако всегда бунт против новшества, особенно скоростей. Почему? Читал парижские тетради Ильи Эренбурга. Это, во-первых, молодо, затем увлекательно, умно, талантливо. О Франсуа Виллоне, экспрессионистах, Пикассо.